Глава 17. Ярослава. Открываю глаза. Лежу. В кабинете Тамерлана на его диване. А в лицо мне тычется довольная морда Локки. Он щекочет меня усами и довольно тарахтит, поочередно сжимая лапками пиджак. Свет в кабинете приглушен, жалюзи плотно закрыты. О, очухалась! Вздыхает Женя и протягивает стакан воды. «Пей!» Приподнимаюсь на локтях. Делаю несколько жадных глотков. Во рту Сахара. «Что случилось?» Хриплю. «Что случилось? Ты отключилась. Вот что случилось!» В глазах Жени смесь беспокойства и упрека. «Да нет, я просто...» Ты реально шлепнулась в обморок, Яра. Можешь говорить что угодно, но ты себя загнала. Что с тобой происходит? Закатываю глаза и вздыхаю. Объяснять, почему меня вырубило посреди доклада, это же настоящее удовольствие, учитывая, что дело в беременности, которую я пока успешно пытаюсь скрыть. Но если так пойдет и дальше... «Кажется, мой организм плохо реагирует на парфюм невесты Тамерлана». Развожу руками. Женька хохочет. «Это какой-то новый уровень непринятия». «Да не смейся ты. Я серьезно, клянусь. Это не связано с личной неприязнью. Меня тошнит от этого ее вишневого аромата». Осторожно перекладываю Локки на руки Жени. Та безропотно принимает пушистую тушу. Кот же лишь лениво зевает. Подхожу к столу Тамерлана, лезу в ящики в поисках своего телефона. Куда я его зашвырнула? Я запарывала доклад, правильно? Ты думаешь, это сейчас важно? Возмущается Женя. Если бы Тамерлан не успел тебя подхватить, ты бы наверняка разбила свою бестолковую голову. До сих пор не понимаю, как ему удалось так быстро оказаться рядом с тобой. Это врожденное, бурчу я, продолжая перерывать стол в поисках телефона. Тамерлан не дал мне рухнуть. Помню его голос через пелену тумана. Яся. Яси для Тамерлана я была очень давно, словно в другой жизни, когда между нами была любовь, нежность и доверие. Теперь же я... Ярослава. Или Яра, но лишь тогда, когда Тамерлан на взводе. «Слушай, мы с девчонками сегодня в бар собираемся. Не хочешь присоединиться? Мне кажется, отдых тебе сейчас не повредит». Качаю головой, не поднимая взгляда на подругу. «Нет, прости, не могу сегодня». «Почему?» «У меня свидание». «Что, серьезно? Свидание? И почему молчала? С кем?» «Не могу сказать». «Почему?» «Потому что ты почти наверняка назовешь меня идиоткой». «Ну, ладно. Я в любом случае рада за тебя. Куда пойдете?» «Мы договорились встретиться в Янтаре». «Да где же этот чертов телефон?» «Второй ящик сверху. Под горой использованных стикеров». Раздается от двери голос Тамерлана. «Ты сама его там погребла». Замираю и медленно поднимаю взгляд. Тамерлан стоит, приосанившись к дверному косяку, с видом человека, который знает все секреты этого мира. «Давно ты там стоишь?» «Только что подошел». Он делает шаг в кабинет. Женя, почувствовав изменения в микроклимате, резко поднимается. «Я пойду. Толстяк, ты со мной!» Она моментально исчезает за дверью, прихватив с собой кота. Тамерлан подходит ближе. Разглядывает мое лицо пристально, неотрывно. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Тебе необходимо показаться врачу». «Я разберусь, что мне делать со своим здоровьем». «Падать среди доклада – это неприемлемо». «Благодарю, что сказал. Я была не в курсе, потому и упала», – язвлю, прищурившись. Усаживаюсь в кресло, Громко захлопываю ящик. Тамерлан огибает стол. Теперь он так близко, что я чувствую шлейф его парфюма. Так близко, что меня сметает вибрациями, исходящими от его большого крепкого тела. Сталкиваемся упрямыми взглядами в воздухе. «Что ж, Ярослава, кажется, нам придется еще раз собрать совещание. Сегодняшнее ты явно провалила». В груди вспыхивает злость. «О, не переживай, Тамерлан, я исправлю все, что нужно. Лучше позаботься о своей невесте». «Ради этого я здесь». Резко наклоняется, вытягивает руку, предплечьем мимолетно касаясь моей талии. Сердцебиение ускоряется. Зрачки Тамерлана становятся огромными, затмевая почти всю темную радужку глаз. Напряженно сглатываю ком, вставший поперек вновь пересохшего горла. Но Тамерлан вдруг отводит взгляд. Вытянутой рукой открывает ящик стола и вытаскивает блистер таблеток. Взмахивает им у меня перед носом. «Антигистаминные». «Ладно». Он выпрямляется и направляется к выходу. «Тамерлан!» Окрикиваю его и тут же об этом жалею. «Да?» Поджимаю губы, комкаю край юбки в пальцах, отстраненно радуюсь, что под столом этого не видно. «Спасибо, что оказался рядом, когда я падала». Уголки его губ едва заметно вздрагивают в улыбке, но через мгновение лицо Тамерлана вновь принимает знакомое, непроницаемое выражение. «Не за что, Яся».